Глаза кровавого лебедя загорелись. Он такой могущественный, возможность столкнуться с таким противником волнует. Его глаза даже налились кровью. Королевская война в мире Шиннун подошла к концу. Обе стороны начали мобилизовать свои армии в различных мирах и королевствах. С момента битвы за главный мир охотников моральный дух союза Нувы был небывалым. Они выиграли большинство последних королевских войн, а также недавно завершенную Шиннунскую королевскую войну. Человеческий мир Великого Юя, дворец всех кланов, здесь собрались многие их верховных властей, единые ворота начали собирать свои силы по всему миру. Даосист Три Чистоты сидел высоко и говорил ледяным голосом. Ясно, что их многочисленные поражения вызвали у них беспокойство. Они хотят собрать оставшиеся силы и начать финальную битву за кармическую удачу. Все верховные власти, сидящие ниже него, почувствовали, что их сердца сжались. Все-таки наступил этот день, если они хотят сражаться, тогда давайте сражаться, биться с ними до смерти, биться, пока не перебьем их, взревел превознесенный небесный громовержец, раздавив винный бокал в своих руках. Несмотря на то, что они объединились с первородным миром, они все еще не ровня нам, произнес спокойным голосом Хауи, также сидящий наверху. Либо они умрут, либо мы. Других вариантов нет. У нас есть только один вариант. Полностью уничтожить их. Прорычал Куафу еще громче, чем громовержец. Наиболее страстные, настоящие боги демонов чувствовали, что их кровь начинает кипеть. Даже глаза Нина остро сверкнули. Ничто в мире не пойдет точно так, как планировалось или не желалось. Тем не менее, это не имело значения. Он уже овладел своим захватом руки и значительно улучшил свое искусство меча. Этого было более чем достаточно, чтобы отправиться на поле битвы убивать своих врагов. По моему указу, произнес Даосист Три Чистоты, все крупные державы мобилизуют свои армии бессмертных и богов-демонов и отправят их в человеческий мир Великого Юя. Готовьтесь к финальной битве. Хорошо, хорошо, бороться. В глазах всех представителей верховной власти вспыхнул огонь. Это будет настоящая война. Личное выживание больше не имело значения. Они понимали, что даже если они смогут выиграть эту войну, очень вероятно, многие из них погибнут. Вероятно, многие из их старых друзей погибнут, прежде чем все будет сказано и сделано. Возможно, они сами тоже уйдут. И поэтому, их единственным выбором было убивать. Убить столько врагов, сколько возможно, чтобы их друзья смогли выжить. По моему приказу, каждый должен немедленно собраться в главном малиновом мире. В Великом Ся император Ся отдал приказ многим бессмертным и демонам, которые собрались перед ним. Пойдемте. Небо над дворцом Великого Ся разверзлось, открыв огромный проход. Многие бессмертные и боги демонов вошли в проход, направляясь к малиновому миру. Мобилизовались все армии под командованием Малинового Королевства. После собрания в Малиновом мире они объединились с человеческим миром Великого Юя. Три царства вздрогнули, когда огонь войны стал разгораться. Что касается Цзинина, его истинное тело оставалось в той горной деревне смертных. Деревня оставалась спокойной, как всегда. Они, вероятно, понятия не имеют. Нин сидел рядом с прудом с удочкой в руке. Он обернулся, чтобы посмотреть на дым, идущий из трубы из далекой горной деревни, а затем вздохнул. Скоро начнется великая битва, и эта битва может повлиять на каждый крупный мир. Это была заключительная борьба за жизнь и смерть между двумя крупными союзами. Обе стороны сдерживались и делали все возможное, чтобы не разрушить три царства, но какой-то сопутствующий ущерб был неизбежен. Была также вероятность того, что, когда одна сторона начнет терпеть поражение, она от злости решит разрушить три царства. Бурный поток воды, способный поддерживать лодку, может ее и опрокинуть. Но если лодка слишком большая, в воде остается только терпеть. Нин бормотал про себя, но внезапно остановился, когда в его голове мелькнула вспышка. Бум! Небеса над Нином внезапно задрожали, когда аура небесного Даоса спустилась к деревенскому пруду, после чего все обитатели деревни пришли в полный ужас. Столкнувшись с ужасающей аурой небесного Даоса, они все быстро упали на колени. В этот момент они увидели, как юноша в белом внезапно стал подниматься в небо. Смеясь, Цзинин отбросил удочку в сторону и взмыл выше. Бессмертный. Жители деревни продолжали прижимать головы к земле. Том 23, глава 10. Заключенные мира тюрем. Цзинин в белой одежде опустился на потрепанную звезду, расположенную в глубине изначального хаоса. Он сел в позе лотоса. Раздался грохот. Изначальный хаос, находящийся над ним, превратился в огромный водоворот энергии, полностью окруживший Нина, яростно врастая в его тело. Когда кто-то совершал прорыв, чтобы стать небесным бессмертным или истинным бессмертным чистого Яна, он мог поглотить элементарную энергию или энергию от бессмертных таблеток. Однако теперь, когда Нин овладел небесным Дао воды, он также получил частичное понимание небесного Дао изначального хаоса. В конце концов, первое было частью второго. Нин теперь естественным образом извлек энергию из изначального хаоса, что привело к бесконечному потоку энергии, наводнившему его тело. Его чистый Ян Цзиньдань начал новую эволюцию, и энергия бессмертия в его теле начала трансформироваться на фундаментальном уровне. С небесным Дао воды, служащим ядром его Дао, он начал поглощать все больше и больше энергии хаоса, преобразовывая ее для собственного использования. Мир полумесяца, на острове. Нин, одетый в черное, вышел из своего бессмертного владения. Дядя Уэйд, находившийся за пределами владения, взглянул на Нина и улыбнулся ему. «Нин, сынок, ты вышел. Мне нужно совершить путешествие». Нин улыбнулся ему в ответ. Вжух. Нин, одетый в черное, взмыл в небо. Через мгновение к нему подоспела еще одна полоска света. Это был исконный близнец, который все время защищал его дочь. Исконный близнец сразу же прилетел в сокровищницу Нина, одетого в черное. На этот раз клон также собирался сделать прорыв. Нин сел в позе лотоса на отдаленном, пустынном острове, а затем начал получать энергию первозданного хаоса. Мгновенно в воздухе над бесплодным островом появился вихрь энергии хаоса. Его истинное тело, его резервный истинный клон, его исконный близнец и его резервный клон, каждый из них делал свой прорыв. Его резервный истинный клон сделал свой прорыв в мире тюрем. Он также предпочел использовать небесные Дао воды как основной стержень, поскольку он начал использовать энергию изначального хаоса. Когда Нин овладел небесным Дао воды, внезапно возник резонанс с небесным Даосом. Еще один повелитель овладел небесным Дао воды. Кто справился с этим? Первыми отреагировали верховные власти трех царств, которые также овладели небесным Дао воды. Лорд Тадхагата Будда, Суйжин и другие, овладевшие небесным Дао воды, могли также ощутить резонанс с небесным Даосом. Вскоре они обнаружили, что человек, вызвавший это серьезное волнение своим прорывом, был Цзинин. Это меч бессмертный Черный Север. Ха-ха. Черный Север, наконец, овладел небесным Дао. Верховные власти Союза Нувы все смеялись и радовались. Ни один из них не был удивлен, потому что и достижения Цзинина в мече были просто слишком образцовыми, а небесный Даос был огромным и глубоким. Как правило, освоение небесного Дао занимало невероятно долгий период времени. Для кого-то вроде Цзинина, который тренировался чуть более 1000 лет, это было просто невозможно. Однако Цзинин был тем, кто провел меньше 1000 лет, чтобы стать повелителем. Теперь уже никто не был удивлен тому, что он смог овладеть небесным Дао. Но, конечно, они понятия не имели, что Цзинин фактически использовал примерно 20 тысяч лет, чтобы овладеть небесным Дао. Тем не менее, овладеть небесным Дао в 20 тысяч лет было почти невероятно быстро, такое редко встречалось даже в изначальную эру. В главном дворце мира всех демонов, меч бессмертный Черный Север совершил прорыв. Дао отец чернильный бамбук нахмурился, то есть до этого он не успел овладеть небесным Дао воды. Дао мать рука дьявола тоже нахмурилась. Кажется, что до этого он был полностью сосредоточен на изучении меча. Просто опираясь на свои навыки с мечом и на свое тело истинного бога, он смог достичь власти повелителя. Фактически, он смог сразиться с демоническим богом сухим шипом, заведя его в тупик. Даже его тело сравнимо с первоклассным протокосмическим сокровищем. По какому чертовому пути совершенствования шел Цзинин?